Не успев даже толком подумать, что делать, я со всех ног мчусь обратно к девчонке, на бегу выхватывая из-за спины нож. Манчи ураганом летит за мной по пятам и бешено лает. Я пробираюсь через чащу и огибаю заросли кустарника. Девчонка все еще сидит на камне, но хотя бы поднимает глаза, когда я подбегаю. «Живо!» — кричу я, хватая ее за руку. «Надо бежать!» Она шарахается, но я ее не отпускаю. «Нет!» — ору я. «Надо бежать! Сейчас же!» Девчонка начинает отбиваться и пару раз попадает кулаком мне по лицу. Я все равно не отпускаю. «Слушай!» — кричу я и открываю свой шум. Она успевает ударить меня еще раз, но потом затихает и смотрит, смотрит в мой шум и видит, что нас ждет на болоте. Нет, не ждет, а прилагает все усилия, чтобы нас сцапать. Бессмертный Аарон сейчас вовсю напрягает мозги, чтобы найти нас и сдать вооруженным всадникам. А двигаются они куда быстрее нашего. Девчонка кривит лицо, как будто ей ужасно больно, и открывает рот, но не может даже крикнуть. Прежнее молчание. По-прежнему ни звука и никакого шума. Безумие какое-то. «Я не знаю, что нас ждет», — говорю, — «и вообще ничего не знаю, но что бы нас ни ждало впереди, это лучше, чем то, что сзади. Должно быть лучше». Лицо девчонки разглаживается и принимает почти прежнее отстраненное выражение, и она сжимает губы. «Бежим, бежим, бежим!» — лает Манчи. Девчонка тянет руку к своей сумке. «Я отдаю». Она встает, убирает внутрь бинокль, перекидывает сумку через плечо и смотрит мне в глаза. «Ну, вот и хорошо», — говорю я. Так, уже во второй раз за два дня я пускаюсь к реке вместе с Манчи, но на этот раз с девчонкой, которая следует за мной по пятам. Верней, передо мной. Бегает она, будь здоров, это точно. Мы опять поднимаемся на холм и спускаемся по другому склону. Болото остается позади и переходит в нормальный лес. Земля под ногами становится тверже, идти по ней гораздо легче. К тому же это спуск. Неужто нам, наконец, улыбнулась удача? Слева кое-где проблескивает нормальная река. Рюкзак колотит меня по спине. Я задыхаюсь, но бегу. И сжимаю в руке нож. Клянусь. Клянусь Богом, чем угодно. Если Аарон мне попадется, я его убью. Больше не буду медлить. Ни за что. Никогда, клянусь вам, я его убью. Убью, гада. Вот увидите. Земля под нашими ногами начинает понемногу спускаться влево, и мы приближаемся к реке, где лес более лиственный и прозрачный, а потом снова уходит вправо. Манчи свесил язык и еле дышит. Я тоже задыхаюсь, сердце бьется как ненормальное, а ноги вот-вот отвалятся, но мы все равно бежим. Слева опять появляется река, и я кричу: «Погоди!» Девчонка, здорово меня опередившая, останавливается. Я подбегаю к берегу, быстро озираюсь по сторонам, нет ли кроков, падаю и начинаю пить, сгребая воду горстями. Уж очень она сладкая. Неизвестно, что в ней за дрянь после болота-то, но мне все равно. Иначе я просто сдохну от жажды. Я чувствую тишину девчонки. Она тоже падает рядом и пьет. Немного отодвигаюсь. Манчи жадно лакает, и между глотками все мы хрипло и тяжело дышим. Я вытираю губы и смотрю вперед. Берег становится слишком скалистым и крутым. На таком не разбежишься. И вверх от него уходит тропа.